Гонконг. Более века назад, завершая свое известное плавание на фрегате «Паллада», русский писатель Гончаров побывал и в Гонконге. Поглядев на великолепные дома набережной, вы непременно дорисуете мысленно вид, который примет со временем и гора. Китайцам, конечно, не грезилось, когда они в 1842 году по Нанкинскому трактату уступили англичанам этот бесплодный камень, во что превратят камень рыжие варвары. Гонконг был захвачен англичанами в 1839-1842 годах, в период так называемой Первой опиумной войны с Китаем. Однако попытка заполучить остров у южных берегов Китая делалась англичанами еще в 1793 году, когда в Поднебесную империю направился лорд Маккартней, знаменитый британский дипломат. Ему было поручено в ходе визита китайскому императору Тяньлуну настоять на передаче какого-либо китайского острова для создания там английского форпоста. Китайцы устроили английской миссии пышный прием, но дали понять, что видят в гостях лишь новых вассалов Поднебесной империи. На кораблях Маккартнея китайцы укрепили флаги с надписью «Данник из английской страны», а королю Георгу III китайский император посоветовал трепеща повиноваться и не выказывать небрежность. Во время Первой опиумной войны, когда китайцы попытались ограничить ввоз в страну бенгальского опиума, англичане расценили это как серьезное ущемление своих интересов. Они предъявили правителю Поднебесной империи ультиматум, в котором был и прежний пункт о предоставлении в вечную собственность острова у берегов Южного Китая. На этот раз требование англичан подкреплялось мощным флотом, который блокировал устье реки Янцзы. Разбив китайский флот, джонки с полуголыми матросами, англичане оккупировали Гонконг, небольшой остров, на котором тогда жило около 6000 человек, издавна промышлявших рыболовством и пиратством. После этого они продвинулись к Нанкину, где в 1842 году и был подписан договор, по которому империя Китая уступала королеве Великобритании остров Сянган, китайское название Гонконга. Сянган означает «бухта ароматов», но о происхождении этого названия до сих пор ведутся споры. Одни ученые считают, что своим названием остров обязан тем запахам, которые исходили от груженных пряностями судов, стоявших у причалов местной гавани. Другие полагают, что оно произошло от многочисленных мелких предприятий по изготовлению ароматических палочек, которые использовались при воскурениях в храмах. С подписания договора и началась история Гонконга. Тогда никто и представить не мог, какое блестящее будущее ожидает этот небольшой островок. Но вскоре одного острова англичанам оказалось мало, и во время Второй опиумной войны они завладели частью полуострова Коулун, который от Гонконга отделяется проливом. Окончательно колония Гонконг обрела свои нынешние границы в мае 1898 года, когда англичане взяли почти в вековую аренду новые территории, примыкающую Коулуну часть континента. Эти новые территории по площади своей превышали размеры Гонконга и старого Коулуна больше, чем в 10 раз. Гонконг стал золотым дном, где с помощью валютных и торговых сделок, а также благодаря наличию дешевой рабочей силы, иностранные монополии делали не просто хороший, а блестящий бизнес. Даже официальная статистика утверждала, что только в виде чистой прибыли зарубежные фирмы ежегодно вывозили из Гонконга 500 миллионов долларов. Гонконг был торговым раем не имевшим себе соперников нигде в мире. Отсутствие таможенных пошлин позволяло продавать здесь немецкие фотоаппараты дешевле, чем в Гамбурге, японскую технику дешевле, чем в Японии, часы дешевле, чем в Швейцарии и так далее. И действительно, когда-то довольно угрюмый остров Гонконг быстро превратился в цветущую колонию, гордость ее жителей, предмет восхищения и удивления туристов. Это и позволило одному из китайских государственных деятелей сказать: «Мы потеряли голую скалу, а вместо нее получили горы золотые». Гонконг — город современный, но с него никогда не сходит налет экзотики, да и не может сойти, ведь слишком много людей кормится этой экзотикой. Для местного колорита остались и рикши. Туристы знают, что в Гонконге должны быть рикши, и они здесь есть. Население Гонконга — необыкновенная смесь рас, оттенков кожи, вероисповеданий и обычаев, несмотря на то, что подавляющее число его жителей — китайцы. Особняком живут в городе Даньцзя. Водяные люди, несколько десятков тысяч человек, продолжают называть своим домом джонку или сампан. Хотя на многих лодках сейчас установлены моторы, быт этих людей мало чем отличается от быта их предшественников. Сейчас уже трудно установить, как давно начали плавать водяные люди по Южно-Китайскому морю, но те, кто жил на берегу, никогда не доверяли им. Еще в 1729 году китайский император издал специальный указ, призывающий жителей провинции Гуандун относиться к лодочному населению более дружелюбно. Однако враждебность сохранялась, а люди с берега даже утверждали, что у обитателей джонок по 6 пальцев на ногах. Древняя легенда рассказывает, что зеленые глаза этих людей могут разглядеть даже драконов в море. Сухопутные братья назвали их танка, яичные люди, потому что у них никогда не было денег, и все налоги они платили яйцами.